Присмотревшись к обложке, офицер покачал головой. «Ах, как нехорошо, Полина Степановна!» «Я совершенно случайно захватила роман господина Стендаля», — спокойно объяснила барышня Серова. «Сама не знаю, как это получилось. Он буквально сам полез ко мне в сумочку». В ее тоне было столько лукавства, что Алексей не мог удержаться от улыбки. Дорогой они поссорились всего пару раз, не то что тогда, когда ехали из Петербурга в Париж. Так что можно сказать, что путешествие протекало на редкость мирно. Через несколько дней особые агенты были уже в столице Франции и немедленно отправились в особняк Видока. Старого сыщика на месте не оказалось, и когда он вернется, никто толком не знал. Алексей приготовился ждать и от нечего делать листал старые газеты, сложенные в стопку на столе. Полина вздыхала и смотрела в окно. Внизу уже некоторое время доносилась визгливая перебранка, но агенты не обратили на нее внимания. Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату ввалилась старая размалеванная проститутка. При виде Алексея она слегка подалась назад. «Ах, какой кавалер!» — воскликнула она, глядя на него бесстыжими глазами. «Простите, мадам», — заговорил слегка опешивший Алексей, — «вы к кому?» Королева панели лукаво подмигнула офицеру и поправила платье, как бы невзначай, оголяя увядшее плечико. «Как к кому? К мерзавцу Видоку, конечно. Разве вы не его ждете?» При мысли, что ему придется сидеть в одной комнате с таким кошмарным созданием, Алексей облился холодным потом. И тут все услышали спокойный голос Полины. «Добрый день, мсье Видок». Алексей вытаращил глаза и раззинул рот. «О, черт!» — простонала вновь прибывшая уже обычным голосом Видока. «Мадемуазель, я сражен. Мои собственные люди, работающие со мной не один десяток лет, меня не признали. А вы... Как вам это удалось?» Полина, порозовев, пояснила: «У меня плохая память на лица, и я смотрю только на глаза. Ваши глаза я узнаю сразу». «Ох», — вздохнул Видок, — «я должен вам сказать, мадемуазель, будь я на 30 лет моложе, я бы непременно в вас влюбился». «Считайте, что я на 30 лет старше, и оставьте меня в покое», — парировала Полина. Однако, потому как она улыбнулась одними уголками губ, Алексей понял, что в глубине души девушка чрезвычайно польщена. «Понял и смиряюсь». Видок снова вздохнул, сунул руку в декольте, поправил накладную грудь и промолвил: «Сейчас вернусь». После чего отвесил шутовской поклон Алексею, все еще пребывавшему в состоянии легкого остолбенения, и исчез во внутренних покоях. «Что за маскарад?» — вырвалось у Каверина. «Не знаю», — ответила Полина, пожимая плечами, «но, думаю, мсье Видок вряд ли прибег к нему для развлечения». «Итак», — заговорил сыщик, вернувшись через несколько минут, — «к чему мы пришли?» Он избавился от накладной груди и женской одежды, снял парик, но не смыл грим. Вид у него в румянах, мушках и помаде был тот еще. «Филипп же вам писал», — напомнила Полина. «Разве вы не получили его письма?» «Хм», — отозвался Видок, застегивая сюртук. «Занятный парень наш Филипп. Помнится, когда вы, сударь, повстречали на своем пути красотку Анжелику, он прислал мне совершенно отчаянное письмо. Зато, когда вы, сударыня, образумили ее поленом, написал другое, в котором превозносил вашу мудрость до небес». Видок сел за стол и начал стирать помаду. «Ладно, все это вздор. Раз уж вы здесь, я предпочел бы услышать от вас, что именно вам удалось разыскать». Он взял в левую руку зеркало с ручкой и принялся снимать с лица грим. «Это вы для нашего дела так принарядились?» — не удержался Алексей, который все еще находился под впечатлением того, как преобразился старый сыщик. «Что?» — Видок, казалось, был удивлен. «А, нет, просто один литератор, прочитав мои мемуары, выразил сомнение. Дескать, невозможно переодеться так, чтобы тебя не узнал никто из знакомых. На карту была поставлена моя репутация. Разумеется, у сего господина не на грош воображения, но я не стал говорить ему об этом, а предложил заключить пари, что в течение недели подойду к нему и даже ущипну его, причем он меня не признает. Завтра срок пари истекает, а проигравший платит за ужин на 12 персон у Матье». Видок стер последние остатки помады и, выпитив губы, придирчиво осмотрел себя в зеркале. «Кстати, вы можете тоже туда пойти. И вы, мадемуазель». «Ну, я, право, не знаю», — начала Полина. «Прошу вас, мадемуазель», — скривившийся видок стал отклеивать накладные ресницы. «Общество будет самое приличное. Сплошь писатели, не уголовники какие-нибудь». «Ах, черт!» — он сделал слишком резкое движение и поморщился. «Зачем вам это надо?» — спросил Алексей напрямик. «Что именно?» «Я имею в виду, зачем вам те люди, которых вы пригласили?» Видок отставил зеркало и укоризненно посмотрел на Каверина. «Друг мой, я забочусь о своей славе. Если не я прославлю свое имя, то кто же? Писатели пишут книги, а материалом для книг служат как-никак люди. Представьте, лет этак через 200 некий господин, владеющий пером, как вы, шпагой, вспомнит про старину Видока, который к тому времени обратится в ничто и напишет о нем что-нибудь хорошее». «Разумеется, мне это будет уже совершенно безразлично, а может быть и нет. В любом случае, лучше быть знаменитым, чем безвестным». Алексей не мог не улыбнуться, однако ребяческое стремление Видока к тому, чтобы его имя осталось в веках, так шло к его натуре, что офицер поспешил улыбку погасить. «Кроме того, я думаю, и о нашем деле тоже», — добавил Видок уже совершенно другим тоном. «Поэтому на ужине будет и зомбар». «Помните, я вам рассказывал про него?» «Журналист-неудачник?» — заинтересовалась Полина. «Да, тот самый мсье не вовремя. Всех основных гостей мы уже основательно потрясли, но и зомбар сразу же после убийства Эпине Брокара укатил. Куда, как вы думаете?» «В Рим. Правда, у него есть предлог, который выглядит да нельзя убедительным. Ему где заказали книгу о Риме, вот он и поехал туда осмотреться. Не дурно, а?» Кроме того, мои мальчики выяснили, что весь вечер у Эпине Брокара Изамбар не высовывал носу из беседки, где я пил в полнейшем одиночестве. «Сие вам ни о чем не говорит?» «Боже мой, беседка!» — взволнованно воскликнул Алексей. «Ведь я выбросил шкатулку совсем недалеко от нее». Глаза Видока сияли. «Вот именно!» «А теперь вообразите, что Изамбар это видел. Ему ничего не стоило подобрать шкатулку и фьють». «Надо обыскать его дом», — заявила Полина. «Я думаю...» «Чего вы смеетесь?» Видок, запрокинув назад голову, хохотал, как старая гиена. «Ай да, мадемуазель!» «Что, уже вошли во вкус нашего дела, да?» «Не волнуйтесь, папаша Видок все предусмотрел. Мои мальчики обыскали дом из амбара от и до, но шкатулки там нет». «Наверное, не очень законно обыскивать дом в отсутствии владельца», — неуверенно пробормотал Алексей. «Ага», — спокойно подтвердил Видок. «Более того, дьявольски незаконно. Но когда я хочу чего-то добиться, то всегда добиваюсь. В конце концов, мошенники не стоят того, чтобы с ними церемониться. Говорю вам, как прожженный мошенник», — добавил он с усмешкой. «Ну, рассказывайте, что там у вас?» И Алексей с Полиной, перебивая друг друга, стали повествовать о приключении с Анжеликой, о путешествии в Рим и бесполезной поездке в Роматюэль.